Долго бегал Нильс по городу, пока не выбежал на большую просторную улицу. По обеим сторонам ее тянулись лавки. Двери их были широко открыты, полки завалены товаром. Но торговля шла не очень-то бойко. Купцы уныло сидели за своими стойками, не обращая внимания на редких покупателей. А те, даже не глядя на разложенные товары, о чем-то тихо спрашивали купцов и, тяжело вздыхая, выходили из лавки, так ничего и не купив. «Наверное, приценивались». «Да, видно, не по карману товар», — подумал Нильс. Перед одной лавкой Нильс остановился и долго стоял, как вкопанный. Это была оружейная лавка. Целое войско можно было снарядить здесь в поход. Тут были кованые мечи в золотой и серебряной оправе и тонкие, как спицы, шпаги. Тут были сабли всех образцов, прямые и изогнутые, в ножнах и без ножен. Тут были палаши, тесаки, кинжалы, маленькие и большие, с рукоятками из кости и дерева, из золота и серебра. Тут были тяжелые щиты, разукрашенные гривастыми львами и семиглавыми драконами. А в глубине лавки, в углу, высился целый лес остроконечных копий. Громоздились рыцарские доспехи, латы, кольчуги, шлемы. И все оружие совсем новенькое, еще не потемневшее в боях и на рыцарских турнирах. Оно так и горело, так и сверкало. «А что, если войти?» — подумал Нильс. «Может, никто не заметит меня? А если заметят, я скажу, что хочу купить что-нибудь». Но Нильс хорошо помнил, как торговцы на ярмарках гоняли мальчишек, которые попусту глазели на товары, щупали их, долго выбирали, торговались, а потом удирали, ничего не купив. Одного мальчишку из их деревни даже поймали и отодрали за уши, чтобы другим было неповадно. Это на простой-то ярмарке, а уж тут и подавно выдерут. Нильс долго топтался возле лавки. То подойдет к двери, то отойдет, то снова подойдет. «Что бы такое придумать?» — размышлял Нильс. «Ага, знаю! Скажу, что мне меч нужен. А такого, чтобы мне по росту был, и не найдется. Тогда я скажу, простите, мол, за беспокойство». И уйду.